Они пишут следующее, я цитирую: «Президиум ЦК КПСС избрал старого члена партии Кусинина, который известен своими неортодоксальными взглядами и своей борьбой с догматизмом». В тот момент говоривший победоносно посмотрел по сторонам, ища поддержки у окружающих, но нашел ее только у 2-3 человек из числа аутсайдеров. «Так-то именно», — протянул Кусинин в своей обычной манере. «Только вот непонятно. Они пишут о борьбе с догматизмом, но как они смогли узнать о наших с вами спорах?» Дружный смех был ответом на эту тонкую, типично коминтерновскую шутку. В ту пору сложился такой стиль — освобождать от основной работы на какой-то период авторов подобных партийных учебников. Собирать их где-то на даче с тем, чтобы они могли целиком сосредоточиться на одном общем деле. И нас тоже поместили на даче в Нагорном, на Куркинском шоссе, представляющем собой ответвление от магистрали, идущей на Ленинград. Это был небольшой двухэтажный деревянный домик, в котором каждый имел свою комнатку с письменным столом, кроватью, тумбочкой и персональным туалетом. 3 раза в день мы гуртом ходили в соседнее здание на кормление, где встречались за общими столами с членами другого авторского коллектива, работавшего над учебником по истории КПСС. Общее застолье, когда не было наших руководителей, нередко переходило в острую пикировку. Позиции 2 групп авторов расходились по очень многим вопросам. Кусинин приезжал нечасто, и в его отсутствие фактически руководили 2 человека — Георгий Арбатов и Алексей Беляков. Один был, как я уже говорил, журналистом, а другой работал в международном отделе и впоследствии стал помощником Отто Вильгельмовича. Они хорошо дополняли друг друга. Арбатов отличался совершенно уникальной способностью. Он писал быстро, как машина, сбрасывая листок за листком прямо на пол. Ему ничего не стоило в течение нескольких часов накатать таким образом 15-20 страниц. Он очень легко облекал в литературную форму мысли, высказанные Кусиным или другими членами коллектива. Что касается Белякова, то тот писал мало. Складывалось впечатление, что он даже как бы презирает это занятие.